Глава 6. Конечно, я в первые же дни обошла поместье, убедившись, что или ворот нет, или они очень хитро спрятаны. Как оказалось, верно последнее. Арман остановился, не доходя до густой зелени изгороди, скрывавшей ограду, и плавно повел рукой. И воздух пошел рябью, а я увидела вспыхнувшие на мгновение переплетение тонких шелковых разноцветных нитей, словно макраме. Преобладал в них голубой, воздух. Оно и понятно, для иллюзии именно эта стихия подходила больше всего. Но, увы, я могла лишь видеть, забрать не получилось бы. От стационарной магии я ничего не могла взять себе, только если человек применял дар, тогда да. Неожиданно, призналась я, разглядывая изящные ворота, которые медленно открывались, выпуская нас из поместья. «Вы мне не доверяете, Арман?» Не удержалась от иронии в голосе. «Нет, я не доверяю тем, кто может каким-то образом случайно забрести сюда», — невозмутимо парировал канцлер, выходя за ворота. «Предпочитаю обезопасить себя от подобных случайностей. Прошу, Вивен». Арман остановился около, автомобиля, наверное. Он напоминал первые машины в начале 20 века в моем мире. Открытый, с крышей и передним стеклом, с блестящими металлическими деталями и кожаными сиденьями. Настоящая антикварная вещица. Даже руль имелся, хотя педали не заметила, и ручки коробки передач тоже. Но понятно, на магии двигался. Я замерла в восхищении, в какой-то момент ощутив, будто не в другом мире, а в прошлом того, где родилась. Да и мой наряд как нельзя лучше подходил к ретромобилю. И вообще, хочу себе такой же. Как поняла, водить его проще простого, чистая магия. Я осторожно забралась на сиденье, Арман устроился рядом со мной, довольно улыбаясь. Конечно же, он заметил мои эмоции, да и я их не скрывала. «Нравится?» — спросил он, прикоснувшись к крупному кристаллу рядом с рулем. «Очень!» — честно призналась, и мы поехали. Авто двигалось совершенно бесшумно и плавно, к моему удивлению, хотя мы ехали по лесной дороге. Подозреваю, тут тоже магия, поскольку дорога не выглядела ровной, обычная грунтовка. «Через полчаса будем в Фандархе. Это небольшой городок неподалеку», — пояснил по пути Арман. «Там находятся целебные источники, поэтому это довольно популярное место среди знати Эрхельма». «А вас не узнают?» — слегка забеспокоилась я о нашей конспирации. «Вы ведь не хотели, чтобы обо мне стало известно раньше времени?» «О, не переживайте», — усмехнулся Арман, мельком глядя на меня. «У меня хорошие амулеты отвода глаз». «Нас не только не узнают, нас и не запомнят толком. Вандарх, кстати, любит наведываться Ее Величество Сесилия, особенно летом. В другой стороне расположена летняя резиденция, и, возможно, даже после своего дня рождения она отправится туда». «Вы хотите, чтобы и я тоже поехала?» Сразу решила уточнить, но Арман неопределенно пожал плечами. «Посмотрим ближе к делу». Беспечно отозвался он и продолжил рассказывать о городке, куда мы направлялись. «Поскольку эти источники обладают удивительным свойством восстанавливать силы, в том числе и магические, тут нет отбоя от посетителей. Воду можно пить, ее продают и в столице, в разлив. Имеются и купальни. Работают не хуже целительской. По крайней мере, омолаживающий эффект потрясающий». Хмыкнул Арман. «Все же услуги целителей такого уровня далеко не всем по карману». «А что, здешние целители умеют и это?» — озадачилась я, покосившись на канцлера. «Ну, в смысле, бороться со старением?» «У нас, в принципе, маги живут долго», — обрадовал Арман. «Магия поддерживает силы организма, благотворно влияет на него. Но вы же понимаете, Вивин, женщины порой так капризны и требовательны к собственной внешности». Снова усмехнулся он. «Да и вообще, в Андархе, кроме источников, есть свои собственные виноградники и фруктовый сад. Многие аристократы имеют здесь свои дома и тоже приезжают отдыхать летом». Так мы неторопливо ехали, и вскоре лесная дорога свернула на вполне хорошую, утрамбованную и широкую основную. Она была выложена большими квадратными плитами, похожими на гранит, и я тут же спросила у Армана, что это за материал? «Маги потрудились, это гранит, его тоже защищает магия», — охотно пояснил он. «Да уж, хорошо, когда есть такая универсальная сила». Минут через 10 лес поредел, и потянулись отдельно стоящие загородные дома, и я жадно рассматривала их, сравнивая с особняком из моего мира. В принципе, много общего. Здесь любили лепнину, колонны, общий стиль напоминал классические дворцы, только без позолоты. Дома утопали в зелени и цветах. Парки, как я могла видеть, были ухожены, но здесь не издевались над растениями фигурной стрижкой, позволяя кустам и деревьям расти, как им хочется. Арман на ходу пояснял, какому семейству какой дом принадлежит, и я тихо удивлялась, как это еще никто не прознал про гнездышко канцлера, хотя наверняка его защищает магия от излишне любопытных. «А что мы будем делать, когда приедем?» — поинтересовалась я, вглядываясь вперед и с легким нетерпением дожидаясь, когда же появится город. Арман широко улыбнулся. «Гулять, Вивин, просто гулять, наслаждаться хорошим днем, потом пообедаем где-нибудь в симпатичном ресторане». Начал перечислять он. «Я расскажу вам пару-тройку сплетен про тех, кого мы встретим из аристократов. Можем зайти в магазины, уверен, вам там понравится. И обязательно я куплю вам цветы». Неожиданно закончил он, и я даже вздрогнула от его слов. Что ж, план мне нравился. Даже цветы. Я уже не сомневалась, что Арман ухаживает и не намерен отступать. Устроившись поудобнее, слегка улыбнулась и кивнула. «Звучит отлично», — одобрила услышанное, и в магазины загляну с удовольствием. Моя улыбка стала шире. «Да, я соскучилась по миру, сидя в поместье Армана. Мне хотелось движения, общения, хотелось посмотреть, наконец, где я оказалась. А то, пока временами верилась, все же с некоторым трудом, несмотря на магию и прочие штучки. Все казалось, я среди декораций, и все это умелый розыгрыш. И вот впереди показались дома. Построенные из светлого камня, похожего на травертин или известняк, ну или облицованные им, с балкончиками, украшенные вазоны, с яркими цветами. Двух- или трехэтажные, с крыльцом или просто ступеньками, аккуратные, симпатичные, с окнами, прикрытыми кружевным тюлем. Мощенные улицы, тротуары, по которым неторопливо прогуливались жители или приезжие. Некоторые дамы прикрывались ажурными зонтиками. Я едва не задохнулась от восторга, жадно рассматривая первый в этом мире город, и сразу поняла, что мне здесь нравится. Очень. Не хочу больше думать, мираж это или настоящее. Хочу поскорее сойти и почувствовать подошвами эти камушки, нагретые мягким солнцем. Зайти в одну из маленьких кофеен или булочных, откуда заманчиво пахло свежей сдобой. Этот мир манил, звал, и я хотела окунуться в него без остатка. Почувствовать его жизнь, пусть даже и такую размеренную и неторопливую, как в этом городке, похожем на один из южных курортов мира, где я родилась. «Ваши глаза сияют, Вивен», — заметил Арман, выдернув меня из состояния эйфории и возвращая на землю. «Я рад, что вам тут нравится». Он свернул на одну из улочек, проехал немного, и мы оказались на небольшой огороженной площадке, где стояло еще несколько таких же мобилей, как наш. «Дальше пойдем пешком, как и обещал. До центра около часа неторопливой прогулки». Арман вышел и протянул мне руку. «О, да, то, что надо». Я сошла на землю, жмурюсь от удовольствия и полной грудью вдыхаю чуть сладковатый, напоенный ароматами цветов и чем-то пряным воздух. Необычный, но такой знакомый. Не знаю уж по какой причине, но сейчас я ощущала себя живой, настоящей, а прошлая жизнь казалась тусклым старым кинофильмом. «Вы восхитительны, Вивен», — вдруг тихо произнес Арман, и я, моргнув, посмотрела на него. «И вы в самом деле принадлежите этому миру, это очень заметно». «Да», — немного рассеянно отозвалась я, проводив взглядом пару на противоположной стороне. «Мне в самом деле здесь очень нравится». И мы неторопливо пошли к центру. Арман проявил себя отличным экскурсоводом. Кроме домов, нам стали попадаться небольшие павильоны, проведенные от источников водой и питьевыми фонтанчиками. Ближе к центру появились и купальни. Отдельно мужские и женские, конечно. Начали встречаться магазины, кафе, ресторанчики со столиками на улице. Людей стало больше. Я жадно разглядывала женщин, напрочь позабыв об этикете и не пытаясь отгадать, что означали их наряды и украшения. Просто впитывала и мысленно примеряла на себя тот или иной фасон, восхищаясь разнообразием и расцветками. На самом деле смешение стилей присутствовало. Тут носили как похожие на ампир завышенной талии и почти без нижних юбок, так и классические платья конца XIX века с широкими рукавами и смешными турнюрами сзади. В общем, как я поняла, определенной моды не существовало. Дамы, каждая следовала своим желаниям и пресловутому сборнику правил. «Предлагаю перед посещением магазинов перекусить», — заговорил Арман, когда мы вошли на довольно большую площадь, по периметру которой располагались многочисленные ресторации и все те же столики под зонтиками. Возражать я не стала и позволила отвести себя к одному из них. Мы сделали заказ. Салат, нежная мясная нарезка, тушеное мясо птицы в соусе с гарниром и освежающий лимонад. «Вивьен, я оставлю вас буквально на несколько минут», — вдруг произнес Арман, поднимаясь и одаривая меня внимательным взглядом. «Хорошо», — легко согласилась я, не спрашивая, зачем. «Вдруг ему в туалет надо? Зачем смущать мужчину?» Кивнув, канцлер направился к зданию кафе и скрылся в глубине. «Точно, комнату для мальчиков пошел». Улыбнувшись уголком губ, я рассеянно огляделась, отмечая в очередной раз схожесть с каким-нибудь южным курортным городком века так 19-го. По площади ходили зазывалы, латочники степенно перемещались, предлагая безделушки, поделки, сувениры и прочее. «Ваш лимонад, госпожа?» Официантка поставила передо мной запотевший стакан с напитком, и я, тут же взяв его, отпила глоток. Откинулась на спинку плетеного стула, наслаждаясь кисловато-освежающим вкусом, и тут же неожиданно откуда-то раздался тихий, неуверенный голос. «Лилиана?» Стакан чуть не выпал у меня из рук. Я поспешно поставила его на стол и осторожно оглянулась. Сердце сжалось в груди, и по спине пробежал холодок. Какой шанс, что в курортном городке я встречу кого-то, знавшую мою мать? Очень маленький, учитывая спонтанность решения Армана вывести меня сюда. А тем более сквозь иллюзию и отвод глаз могли видеть только родственники. Значит... За соседним столиком сидела миниатюрная пожилая женщина в черном закрытом платье с совершенно седыми волосами и запавшими глазами. Изможденное лицо покрывало морщины, уголки губ скорбно опущены, и вообще вся она выглядела потерянной и усталой. «Простите?» — переспросила я вежливо и добавила на всякий случай. «Меня зовут по-другому». «Нет же, Лилиана!» — перебила меня женщина и подалась вперед, на ее лице проступила надежда. «Я ведь помню, ты так повзрослела, девочка моя!» Глаза незнакомки подозрительно заблестели, и я все же поспешила переубедить. «Меня зовут Вивьен!» — как можно тверже ответила я. «Мне бы отвернуться, не продолжать разговор, но я почему-то смотрела на женщину, и на языке вертелся вопрос, не задать который я просто не могла». «Вы знали мою мать?» — быстро спросила, покосившись на вход в кафе. Армана не было, и я мысленно взмолилась, чтобы он подольше задержался внутри. Женщина моргнула, нервно облизнулась, напряженно всматриваясь в меня. «Лили, я же твоя тетя!» — стояла на своем незнакомка, и я задохнулась от изумления. Перед глазами промелькнули строчки дела, но я не помнила ничего о родственниках со стороны матери. Они ведь все умерли. Я помню... Упоминалась тетка, опекавшая Лилиану, или Арман просто не захотел мне сообщать? Признаться, я сама позорным образом растерялась. Голова сделалась пустой и звонкой, а к пожилой даме уже спешилась, видимо, представленная сиделка с тревоженным и недовольным лицом. «Ох, прошу прощения, госпожа, но ни на минуту нельзя оставить!» Сплеснула руками она, остановившись рядом со столиком, и аккуратно, но решительно подхватила леди под локоть. «Прошу, пойдемте, нас ждут процедуры!» «Найди меня, Лили!» — успела шепнуть предположительно моя родственница и поднялась, неловко взмахнув рукой. Я успела заметить, как под столом блеснуло что-то, но дама уже удалялась, и пришлось наклониться и подобрать кольцо. Старинное, золотое, с крупным темно-фиолетовым камнем, похожим на аметист. Дорогое, совершенно точно. Что оно означает? Даже не поняв толком, что делаю, я сунула находку в карман и вернулась к лимонаду, натянув на лицо невозмутимое выражение, хотя сердце бухало в груди и в голове теснилось множество вопросов, которые хотелось задать Арману, но нельзя. Это я тоже отлично понимала. Что-то подсказывало, что если расскажу канцлеру о неожиданной встрече, это может иметь серьезные последствия. И не факт, что благоприятные для дамы в черном так точно. Будет умнее. «Вивьен, все в порядке?» Арман возник около стола совершенно бесшумно, и мне стоило некоторого труда не вздрогнуть и с легким недоумением посмотреть на канцлера. «А почему вы спрашиваете?» Вернула ему вопрос с отлично разыгранным удивлением. К счастью, подошла официантка с первым из заказанных нами блюд, и я тихонько перевела дух. Очень надеюсь, Арман не видел мою беседу с незнакомкой. На очередной пристальный взгляд канцлера я безмятежно улыбнулась и непринужденно произнесла: «Приятного аппетита, Арман!» Он расслабился, улыбнулся в ответ, кивнул, и мы приступили к трапезе. Обменивались ничего не значащими фразами. Иногда Арман задавал провокационные вопросы по поводу той или иной леди. «Маленький такой экзамен, что ли?» Я не удержалась от иронии. «А вы же сказали, что сегодня отдыхаем», — поддела его, выгнув бровь. «А устраивайте настоящий допрос». Кажется, мне удалось смутить Армана. По крайней мере, взгляд он отвел, и тон вышел извиняющимся. «Ух, простите, Вивьин, иногда мои привычки сильнее меня. Больше никаких вопросов, обещаю». Заверил он и улыбнулся шире. Остаток дня не принес сюрпризов. Мы в самом деле прогуливались по магазинам, я приобрела несколько изящных вещиц. Красивый гребень, напоминавший испанский из моего мира. Фигурку спящей кошки из красивого розового полупрозрачного камня, похожего на кварц. Не удержалась и от чудной чашки, сделанной из тончайшего фарфора, красиво расписанной золотыми узорами. Буду пить из нее чай по утрам. Возвращались мы уже в мягких сиреневых сумерках. За прогулкой я нет-нет да вспоминала странную встречу с незнакомкой и перстень в кармане. Так и хотелось пощупать его. Но я сдерживала порывы, терпеливо дожидаясь, пока останусь одна дома и смогу рассмотреть подробнее находку. В мобиле царила тишина. Я слегка утомилась, и Арман, похоже, это чувствовал, не надоедая беседой. До поместья добрались без происшествий. Канцлер помог мне выбраться и повел к дому, положив ладонь на свой локоть. «В следующий раз, когда поедем в Фандарх, попробуем на практике применить ваши знания по магии». А вдруг произнес Арман, пропуская меня в дверь особняка. «Покажете, чему вас научила леди Клементина». «Хорошо». Покладисто согласилась я, чувствуя, как усталость наваливается мягкой подушкой на плечи. Но сочла долгом вежливости проявить воспитанность и повернулась к канцлеру. «Спасибо за чудную прогулку, Арман. Мне правда понравилось». «Я рад», — просто ответил он, не сводя с меня взгляда и взяв ладонь. «Вы в самом деле расцвели сегодня, Вивьин». Его губы коснулись моих пальцев, и я нутром почуяла, что этот вечер закончится не так, как остальные до него. Всего несколько мгновений тягучей, насыщенной тишины, взгляд глаза в глаза, и мои предположения переросли в уверенность, когда Арман плавным жестом снял с меня шляпу, небрежно уронил ее на пол. А потом притянул к себе, обняв за талию, и в глубине темных глаз я уловила искорки триумфа. Я ведь не стала вырываться или отталкивать, прекрасно понимая, что это бесполезно. Ну и да, в принципе, не против узнать, как целуется Арман. Поэтому послушно подставила приоткрытые губы, скользнув ладонями по широким плечам и ощущая, как напряглись мышцы под моими пальцами. «Вивьин». Хрипло выдохнул канцлер, и его горячий и нетерпеливый рот накрыл мой. Поцелуй вышел жадным и чувственным, словно Арман дал волю до сих пор сдерживаемым эмоциям. Его язык ласкал мои губы, настойчиво проникал внутрь, завоевывая и подчиняя, не оставляя никаких вариантов, кроме как сдаться и ответить. «О, да. Кажется, господин канцлер хотел меня гораздо сильнее, чем я, потому что в какой-то момент под таким напором даже у меня слегка закружилась голова и сбилось дыхание. Воздух в легких закончился, и Арману пришлось дать мне вдохнуть, но вот отпускать меня он явно не собирался». Пока я приходила в себя и сражалась с желанием облизнуть припухшие и покалывавшие губы. Вот это ничего себе страсть! А на мгновение даже закралось сомнение, а стоило ли давать Арману волю. Наши глаза снова встретились, и сомнения усилились. Такой мужчина не отпускает то, что считает своим, а в его взгляде я увидела кое-что посерьезнее просто мимолетной интрижки или расчетливого желания соблазнить меня и привязать к себе чувствами. Кажется, это у меня этого самого расчета больше, чем у Армана. О, богиня, во что же я вляпалась с этим мужчиной? Вив, протянул канцлер и погладил меня по щеке, улыбаясь какой-то шальной хулиганской улыбкой. Спокойной ночи, моя леди. Он, наконец, разжал руки, нехотя выпуская из объятий, и я с трудом удержалась, чтобы не отскочить от него. «Завтра увидимся». «Спокойной ночи, Арман». Как мой голос остался спокойным, понятия не имею. «До завтра, да». И я поднялась по лестнице к себе. Больше сохранять лицо сил не осталось. Мне срочно требовалась ванная и мягкая постель. Предпочитаю все размышления оставить на свежую голову и обдумать за завтраком. Себастьян рассеянно водил ложкой в тарелке супом, поглядывая на Сесилию. Идея этого семейного обеда принадлежала ей, хотя они никогда не были близки и уж точно после смерти родителей крайне редко устраивали такие вот встречи. Нет, Себастьян помогал в государственных делах, выступал на советах, просматривал бумаги и указы. Сесилию ничего из этого не интересовало, конечно, хотя ее и воспитывали как наследницу. Ну а когда она стала королевой, Себастьян ни разу не дал повода сомневаться в себе, совершенно не метил на трон и отречение подписал. Но Сесилия стала подозрительнее сверх меры и не доверяла никому, даже ему, своему брату. Себастьян подавил вздох, и вот этот обед. Неужели сестричка затеяла какие-то интриги? Хорошо, хоть свою любовницу не притащила. Хотя без нее Сесилия, кажется, даже в туалет не ходила. Подавив неуместный смешок, Себастьян поспешно сунул ложку в рот, покосившись на королеву. «Ммм, суп славный», — непринужденно произнесла она, аккуратно промокнув уголки губ салфеткой и улыбнулась. «Спасибо, что согласился пообедать, Себ». Он наклонил голову, терпеливо дожидаясь, когда она приступит к главному. Ведь не просто так затеяла эти вроде как семейные посиделки. «Знаешь, меня на этой неделе пригласила виконтесса де Фонтье», — продолжила Сесилия. «У нее день рождения, и она устраивает маскарад. Я бы хотела, чтобы ты сопровождал меня, Себ». Немного поспешно выговорила она и потянулась к бокалу с золотистым вином. Принц выгнул бровь, выразительно взглянув на сестру. «Она же прекрасно знает, что он не любитель ходить по светским раутам, и у него без того дел по горло. Разве на каких-нибудь официальных мероприятиях во дворце, и хорошо, что они случаются редко. Си-си, а у тебя других вариантов нет?» Деликатно намекнул он на брата графини де Мариньи. «Тебе обязательно я нужен. Да и вообще, с каких пор ты ходишь на подобные вечера с сопровождением?» Личико Сесилии сделалось беспомощным. Она хлопнула ресницами, опустив взгляд и отщипнув кусочек хлеба. «Ну, я не хочу, чтобы думали, что мы с тобой в ссоре», — пробормотала она и пожала плечами, катая мякиш между пальцами. «А это прекрасный способ показать, что ничего такого нет». «По-моему, никаких поводов так думать я не давал». Себастьян внимательно наблюдал за Сесилией, все больше убеждаясь, что она что-то затеяла. «И, похоже, придется согласиться. Только позвать подмогу с собой на этот вечер». «Себ, ну, пожалуйста». Королева подбавила в голос жалобных ноток. «Просто побудь там со мной немного, и все. Пусть все видят, что в нашей семье нет разногласий». Себастьян длинно вздохнул и кивнул. «Ну, хорошо, я поеду с тобой, Си-Си. Только не требую оставаться там до конца». Он нахмурился. «И никаких маскарадных костюмов. Сама можешь нарядиться во что тебе хочется». «Когда этот вечер?» «Через 2 дня», — просияла Сесилия и широко улыбнулась. «Спасибо, Себ, ты лучший». «Зайди в кабинет. Я оставил тебе документы на подпись». Воспользовался он удачным моментом. «Все они просмотрены и одобрены мной. Только обязательно сегодня, Сесилия. Некоторые срочные», — строго добавил Себастьян. «Хорошо. Конечно, вот прямо после обеда и зайду». Благодушно отозвалась она, хотя обычно не слишком любила выполнять свои непосредственные обязанности королевы. Дальше Сесилия щебетала про подготовку к торжествам в честь своего дня рождения, до которого оставалось около 4 недель. И Себастьян слушал в полуха, лишь кивая в нужных местах. Ну а после, проводив Сесилию до ее собственного кабинета, вернулся к себе и достал сферу связи. Покосился на дверь, шевельнул пальцами, и воздух перед ней на несколько мгновений вспыхнул разноцветными искрами. Вот теперь никто не подслушает и не ворвется в самый неподходящий момент. А после уже коснулся гладкого шара, негромко позвав. «Даррен?» Сфера засияла не сразу, и изображение собеседника проявилось тоже через пару минут. «Слушаю». Не слишком довольно отозвался тот, кого Себастьян назвал Дарреном. «Я же просил без имен». Буркнул он, и принц широко усмехнулся, откинувшись на спинку кресла. «Нас никто не подслушивает, не переживай. От работы отвлекаю», — уточнил он на всякий случай. Изображение показывало миловидного молодого человека с длинными, светлыми, собранными в хвост волосами. «Не совсем. Я только готовлюсь». Даррен изобразил небрежный поклон. «Так чем могу быть полезен?» «Нас приглашают на маскарад через 2 дня», — весело известил Себастьян. «Нас?» — переспросил Даррен. «Нас, мой друг», — подтвердил Себастьян. «Сесилия очень хочет, чтобы я сопровождал ее, и мне крайне интересно, что же затеяла дражайшая сестричка». Принц прищурился. Вернулся Арман, и дворец зашевелился, как растревоженный улей. Еще эти торжества в честь дня рождения. Себастьян нахмурился и побарабанил пальцами по столу. «Когда маскарад?» Даррен подобрался, и в его глазах появился хищный блеск. «Через 2 дня. Ты достанешь приглашение или мне подсуетиться?» «Достану», — уверенно отозвался Даррен. «Что-то конкретное там искать?» «Пока не знаю. Просто наблюдай», — задумчиво отозвался принц. «Сесилия не берет свою любовницу. либо они прибудут по отдельности, и это тоже странно. Хорошо, Арман с вами уже встречался? Пока нет, но думаю, на днях это знаменательное событие случится. Себастьян поморщился. Ты ничего не разузнал об этой Аурине? Резко сменил он тему. В борделе она попала из приюта, это все, что удалось добыть, но что за приют, пока не знаю, отчитался Даррен. Мой лорд, прошу прощения, через полчаса у меня важная встреча, добавил он и усмехнулся. Буду добывать приглашение на маскарад. Ладно, иди, махнул рукой Себастьян и погасил сферу. Потом поднялся, прошелся по кабинету, остановившись у окна. Лоб принца прорезала морщинка, брови нахмурились. Да, канцлер, как всегда, не слишком вовремя. Но к собственной досаде Себастьян не имел на всемогущего Армана влияния. По крайней мере, такого, которое могло бы окоротить амбициозного лорда. Нет, он действительно помогал и руководил грамотно, но... Себастьян чувствовал, что Арман ведет какую-то свою игру и не мог понять, какую, и это его весьма беспокоило. Тряхнув головой, принц вернулся за стол и сверился с распорядком на сегодня. Через 10 минут ждала встреча с советником по финансам, очень вовремя, особенно в связи с предстоящими расходами на празднование дня рождения королевы. Об остальном Себастьян подумает позже. На следующее утро Арман проснулся в отличном настроении. Губы еще хранили вкус поцелуя Вивьен, и ночь прошла волнительно. Словно он опять мальчишка, и тело горело от пикантных сновидений, требуя удовлетворения бурлившей страсти. Пришлось целых 20 минут стоять под холодным душем, унимая желание. Помогать себе руками канцлер посчитал ниже своего достоинства, еще и мечтая о Вивьен. Все равно, что извалять ее в грязи с ног до головы. Уж лучше дождаться такого сладкого мига, когда все фантазии станут реальностью. А случится это очень скоро. Усмирив воображение и эмоции, Арман быстро оделся, позавтракал и отправился в управление. До встречи с Вивьен следовало еще переделать множество дел и, самое главное, увидеться с королевой. Предстояло обсудить с ней важный вопрос, и Арман, едва переступив порог своего кабинета, связался с секретарем Сесили. «Извести Ее Величество, что к 10 утра я желаю с ней встретиться», — распорядился канцлер, одновременно просматривая бумаги. «Да, Ваша Светлость», — почтительно отозвался секретарь. «Сесилии придется начать свое утро пораньше». В конце концов, иногда надо исполнять свои обязанности, а не только гулять по балам и приемам доваляться в постели фавориток. Кстати, Арман снова коснулся связи. «Франсуа, есть еще что-нибудь по Аурине?» — уточнил он. «Нет, милорд, но Ее Величество приглашена на маскарад к виконтессе де Фонтье через день», — доложил Серый Паук. «И Ее Величество вчера обедала с братом». «Хорошо, понял», — кивнул Арман, собрал бумаги и положил их в папку. «Спасибо. Работай дальше». После чего поспешил во дворец, и с его губ не сходила довольная улыбка. Все складывалось просто отлично. И с Вивьен, и в общем, только бы найти еще того, на кого променяла его Лилиана. А Вивьен в самом деле поразительно похожа на нее. Только вот характер, пожалуй, будет потверже. Но ум, сообразительность, живость — все как у матери. С некоторым усилием, отогнав неуместные сейчас мысли, Арман сосредоточился на предстоящей встрече с Сесилией. Она наверняка попытается возражать, но куда денется? У нее нет выхода. Канцлер дошел до королевских покоев, куда его без труда пустили. Кивнул секретарю и сидевший на диванчике у стены фрейлине и без стука вошел в кабинет Ее Величества. Сесилия со скучающим и одновременно недовольным видом сидела за большим, девственно чистым столом и водила по сукну пальчиком, другой рукой подперев подбородок. «Ваше Величество!» — с порога заявил Арман, предвкушая реакцию Сесилии. «Я думаю, на приеме в честь вашего дня рождения вам стоит выбрать себе мужа. Я составил список наиболее перспективных кандидатов. Вот». И канцлер вытащил из папки несколько листков, положил их перед ошарашенной и откровенно растерявшейся Сесилией.